Глава 7. Услышав крик и увидев, как щупальца вильнуло в сторону Джорджа, Кушинг среагировал мгновенно. Он схватил Джорджа за лодыжку. Щупальца скользнуло так близко от его лица, что он уловил смрад морского ила и быстро перетащил его к Хамви. Щупальце, изогнувшись серпом, вернулось в поисках новой жертвы. Кушинг понял, что в любое другое время ему пришлось бы тащить Джорджа за обе ноги, прикладывая при этом все силы, но сейчас адреналина в крови было столько, что он просто дернул Джорджа за лодыжку, как соломенную куклу. Кушинг повернулся к выходу, и увиденное чуть не свело его с ума. Мимолетного взгляда хватило, чтобы представшая перед его глазами картина отравила его сознание, будто чистейший яд. В 50 или 60 футах от Кушинга мгла на мгновение расступилась, явив ужасающее зрелище, от которого кровь стыла в жилах. Фары Хамви выхватили из темноты труп Маркса и огромную морщинистую пасть. Щупальце засовывало останки Маркса внутрь, будто лакомство. Десятки дряблых спиралевидных языков обглодали плоть с костей в считанные секунды. Туман вновь скрыл чудовищную пасть, и Кушинг увидел нечто похожее на огромный, как колесо фургона, желтый глаз. Мгновение глаз смотрел прямо на него, а потом тоже исчез. Еще 3 щупальца с поразительной скоростью выскочили из мглы. Одно сбило Гослинга с ног, другое схватило за лодыжку, третье царапнуло грудь. Крючки разорвали рубашку и кожу. «Назад!» — закричал он своей команде, хрипя от боли. Гослинг трепыхался, задыхался и выл. «Назад! О, Господи, назад!» Кушинг прыгнул, уклоняясь от яростно хлещущих по стенкам конечностей чудовища, схватил топор Маркса и изо всех сил ударил им тянущиеся к Гослингу щупальца. Лезвие рассекло маслянистую пупырчатую плоть, и фонтан бурой крови обжег Кушингу лицо. Щупальце, что тащило Гослинга, вздрогнуло, бешено дернулось и разжалось, подбросив свою жертву в воздух. Гослинг рухнул на Джорджа, ударившись о радиатор Хамви. Лодыжка, за которую его держал кальмар, была ободрана до кости. Джордж, что-то бормоча и тихо всхлипывая, потащил Гослинга прочь. Чесбро и Поллард, наконец, вышли из ступора. Они подскочили к нему, помогли оттащить Гослинга вглубь самолета за внедорожники. Кушинг, отчаянно маневрируя, добрался до Хамви. Одно щупальце подсекло его, но Кушингу удалось отпрыгнуть в сторону. Началось самое страшное. Чудовищный кальмар понял, что в самолете есть еда, и решил до нее добраться. В грузовой люк проникло еще несколько щупалец. Не 2 и не 3, а целый десяток, 2 десятка. Множество бескостных рук, опутанных водорослями, потянулись через люк, словно орда красных распухших червей. Некоторые в диаметре не уступали портовым сваям и бетонным опорам. Присоски пульсировали, острые крючья царапали пол в поисках мяса. — Это не кальмар и не чертова каракатица, — подумал Кушинг. — Не знаю, что это за тварь, но таких существ не бывает. «Не должно быть!» Щупальца не только проникали внутрь, но и опутывали фюзеляж снаружи. Они скользили по корпусу с резиновым скрипучим звуком. Крючья царапали металл, словно 1000 гвоздей. Самолет затрясся. Кальмар схватил его. Сокрушительные тиски начали сжиматься. Фюзеляж стонал и скрипел от перенапряжения. Заклепки выскакивали, словно пули с визгом рикошетили от пола и стен. Кушинг упал на живот, закатился под внедорожник, но самолет вдруг тряхнуло и его отбросило назад к ящикам. Кушинг вспомнил иллюстрацию из старой книги, на которой были изображены в смертельной схватке гигантский кальмар и кашалот. В данном случае роль кашалота исполнял самолет. Щупальца перекрыли обзор. Толстые и узловатые, как выбравшиеся на поверхность древесные корни, они корчились, похожие на мясистые спирали рубиново-красных жгутов. Ослепительно ярко вспыхнул свет. Кушинг закрыл глаза руками. Еще один фокус кальмара. Миллионы крошечных фотофор, усеивающих плоть чудовища, вспыхнули разом. Сетчатка Кушинга сохранила образ десятков толстых, извивающихся щупалец, сияющих словно огоньки на рождественской елке. Он держался за задний бампер «Хамви», а щупальца продвигались все глубже в грузовой отсек. На глаза Кушингу случайно попалось щупальце, отличающееся от остальных. Гладкое, как промасленная резина, оно заканчивалось чем-то вроде вогнутой дубинки, очень похожей на ловушку венериной мухоловки. Его размеры и форма напоминали 16-футовое каноэ. Щупальце постукивало им вокруг, словно пальцем, затем оно поднялось, как кобра, расправившая капюшон. Верхний кончик царапнул крышу грузового отсека. Кушинг понял, что закричал и, возможно, обмочил штаны. По периметру наконечника поясывали неровные шипы, достаточно длинные и острые, чтобы выпотрошить человека. Нижняя часть была покрыта розовой, как жевательная резинка, и бугристой, как куриная кожа, плотью. Кушинг смотрел, как кожа растягивается, раскрывается, словно лепестки орхидеи, с похожим на свист пробитого аэрозольного баллона звуком, а внизу он различил что-то напоминающее рот, сочащийся каплями прозрачной желчи. Его усеивали десятки черных зубов, скребущихся друг об друга, как ножи. Их окружало кольцо узелков, каждый размером с мяч для гольфа, напоминающих глаза. Рот зашипел на него. Больше Кушинг вынести не мог. Он пополз вглубь отсека. Самолет затрясся. Завизжали новые заклепки. Оказаться в объятиях обычных щупалец было незавидно. Маркс испробовал их на себе. Но эта мерзкая зубастая дубина вызывала еще больше страха. Кушинг представил, как она хватает его, вгрызается в плоть, словно лист плотоядного растения, наблюдает за его агонией уродливыми красными глазами. Он был уверен, что кальмар раздавит самолет, как пустую пивную банку, и утянет вниз в черные студенистые глубины. Шум был настолько громким, что Кушинг слышал лишь грохот, с которым щупальца громили грузовой отсек. Скрип присосок и скрежет когтей по обшивке, словно тысячи ветвей царапало на ветру по крыше дома. Ожившие лианы и мясистые ленты скрипели по металлу, и внутри все сжималось от омерзения, схожего с тем, что вызывает миллион личинок, копошащихся в трупе сбитой на дороге собаки. Подрагивающая склизкая жизнь наполняла человеческий разум абсолютным отвращением. Щупальце с дубинкой отступило, но другие сдаваться не собирались. Они наткнулись на первый джип и накинулись на него, видимо, решив, что отыскали что-то нужное. С громким скрежетом «Хамви» оторвался от металлических креплений и исчез во тьме. Щупальца швырнули его в море. Он тут же пошел ко дну, окутанный облаком пузырьков. На мгновение нос машины взвился в воздух, устремив фары в небо, и автомобиль снова начал тонуть, но уже медленнее. Щупальца нащупали его и потянули вниз. Фары еще горели, пульсируя сквозь водоросли, а затем одна за другой погасли. Кальмар исчез вместе с машиной. Щупальца тоже скользнули обратно в море, оставив следы желеобразной, похожей на слизь эмульсии. Грузовой отсек блестел, словно его опрыскали желатином из банки с консервированной ветчиной. Фонарь, повешенный в проеме грузового люка, таинственным образом уцелел, но освещал лишь спутанные водоросли и клочья поднимающегося тумана. Больше ничего. Джордж и остальные затащили Гослинга вглубь самолета, положили у входа в кабину и включили еще один фонарь. Приковылял Кушинг, тяжело дыша. В ушах у него шумело, и он был не в себе. Кушингу казалось, что его вот-вот вырвет, а потом он потеряет сознание. Бросало то в жар, то в холод. Лицо покалывало. Гослинг лежал под водонепроницаемым брезентом. Он был без сознания, но то и дело постановал. Трясущимися руками Джордж, как мог, перевязал его раны. «Оно уплыло», — сказал Чезбро. Уже уплыло, правда уплыло. Оно вернется, добавил Поллард. Чезбро, схватившись за голову, бормотал: «Узрите чудовище! Оно кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь!» Джордж прервал свое занятие и повернулся к Чезбро. «Чертов кретин!» — сказал он, чувствуя, что из него все рвется наружу. «Тупой кусок дерьма!» Чезбро поднял глаза ровно в тот момент, когда кулак Джорджа приближался к его лицу, словно торпеда. Удар пришелся Чезбро по губам, отбросив матроса назад. Будь размах чуть больше, Джордж выбил бы парню несколько зубов, а так лишь рассек ему нижнюю губу. Голова Чезбро с глухим стуком ударилась о переборку. Второй удар оказался слишком непродуманным, и кулак Джорджа только зацепил лоб матроса. Чезбро свернулся калачиком, словно еж, пытающийся защититься. Кушинг налетел на Джорджа и оттолкнул его. «Хватит!» — сказал он. «Господи, хватит, Джордж!» Но Джордж так не думал. Он крепко стиснул зубы, отупев от злости. В лице не осталось ни кровинки. Джордж сделал глубокий вдох и обмяк. «Этот чертов кретин! Несет бред! Несет бред в такое время!» Поллард ошеломленно наблюдал за происходящим. Чезбро всхлипывал. Что-то в нем сломалось от унижения. Он сидел, обхватив колени руками, и качался вперед-назад. По его подбородку текла кровь. «Просто успокойтесь все!» — сказал Кушинг. Он вытащил из зеленой нейлоновой медицинской сумки бинт и заставил Чезбро приложить его ко рту. Потом очень внимательно осмотрел Гослинга. Бинты, которые Джордж наложил старшему помощнику на лодыжку, уже покраснели, как и повязка на груди. Кушинг не был медиком, хотя в свое время, когда работал в литейном цеху, окончил курсы оказания первой помощи. Он порылся в медицинской сумке и нашел много всего полезного, в основном для лечения боевых ранений. Его взгляд зацепился за набор для наложения швов. Учитывая серьезность ран Гослинга, хороший медик захотел бы подлатать раненого. Но Кушинг не обладал подходящим опытом, и время для учебы было, мягко говоря, неподходящее. Он снял бинты и нанес порошок гемостатик на самые глубокие раны. Затем достал шприц с тройным антибиотиком и ввел препарат в одну из ран, оставленную когтями кальмара. Кушинг надеялся, что все делает правильно. В конце он наложил самоклеящиеся повязки с гемостатиками на грудь и лодыжку. По поводу последней Кушинг переживал больше всего. Кальмар так ее потрепал, что помочь могла только современная медицинская бригада. «Где ты этому научился?» — спросил Джордж. Потирая ноги дрожащими пальцами, Кушинг ответил. «Что-то узнал на курсах по оказанию первой помощи. Остальное придумал на ходу. По крайней мере, гемостатики и повязки остановили кровотечение или серьезно его замедлили». «Да, я смотрю губы, Чезбро», — сказал Кушинг. Но матрос лишь покачал головой. Кушинг попросил Полларда присмотреть за Гослингом, а сам вместе с Джорджем подошел к оставшемуся Хамви. В свете фонаря они увидели обрывок нейлоновой лески, которой привязывали шлюпку и плот. «Вот дерьмо!» — выругался Джордж. «Если плот уплыл!» Можно было и не заканчивать. Без плота и шлюпки они оказались в ловушке в этом стальном гробу, как конфеты на блюдечке для гигантского кальмара, который будет возвращаться, пока не съест все до последней. «Хоть бы эта чертова ночь уже кончилась», — сказал Джордж. «Мы должны продержаться. Если доберусь до пластита, мы сможем позаботиться об этом громадном ублюдке». «Нет», — отрезал Кушинг, — «возвращаться туда, только подставлять задницу этому чудищу». Подошел Поллард. «По-моему, старший приходит в себя». Он посмотрел в туман. «Та тварь! Она же не сможет добраться до нас, пока мы здесь, да?» «Не сможет», — сказал Джордж. Все знали, что это ложь. Только Кушингу удалось как следует рассмотреть тварь. Кальмар был минимум пару сотен футов в длину, может и больше. Одни щупальца казались намного длиннее сотни. Если тварь захочет, она с легкостью раздавит самолет или разорвет его на куски, чтобы добраться до людей. Кушинг в этом не сомневался. Щупальца достанут их даже в кабине пилотов. «Смотрите!» — пробормотал Джордж. «Господи Иисусе, смотрите!» Водоросли и туман засветились. Кальмар все еще был рядом. Раздался всплеск, и из моря выскользнуло щупальце с дубинкой на конце. Гладкая блестящая палица отражала свет висящего наверху фонаря. На взгляд Кушинга самая широкая часть щупальца достигала 6-7 футов. В длину же конечность была все 20, а не 16, как Кушингу сперва показалось. Лишенная присосок щупальца в той части, что уходила под воду, оказалась шириной со ствол векового дуба. Джордж издал глухой звук. — Что за черт? — прошептал он. Кушинг не мог произнести и слова. Палец встал вертикально, как и в первый раз, на краю грузового отсека, открыв розовую нижнюю часть, покрытую острыми шипами. Влажная плоть разошлась, обнажив гигантскую вогнутую пасть и черные скрежещущие зубы. Троица увидела красные глаза, и каждый был уверен, что наблюдают они именно за ним. Из пасти сгустками капала на пол розовая слизь. — Не шевелитесь, — сказал Кушинг, похолодев от ужаса. Все замерли, выглядывая из-за хамви. События принимали кошмарный оборот. Дюйм за дюймом палица пробиралась вглубь грузового отсека. Внутри щупальце замерло, а палица слегка повернулась влево, затем вправо, будто человеческая голова. Кушинг внезапно вспомнил «Войну миров». Тот эпизод, где пара застряла в фермерском доме, над которым нависла марсианская боевая машина, а сенсорный зонд проник внутрь через окно, пытаясь найти героев. Ситуации были чертовски похожи. Кушинг не сомневался, что палица высматривает их. Не высматривает, а пытается почувствовать, пришло ему в голову. Тварь не могла видеть. Несмотря на то, что красные штуковины походили на глаза, они ими не являлись. Это были скорее светочувствительные органы, как на куполах медуз. В случае этой твари они, похоже, реагировали на температуру, как ямки гремучих змей. Всего лишь предположение, поспешный вывод, в лучшем случае основанный на верном понимании физиологии органов чувств, но все же похожий на правду. Хотя сложно было поверить в то, что шары не являлись глазами. Когда тварь развернулась, они засверкали, словно драгоценные камни, в которых сияли искры сознания. Кушинг догадывался, что чудовищный цефалопод уйдет прочь, как только поймет, что пища сбежала, но проверить догадку не удалось. Поллард занервничал и затрясся, словно у него началась тропическая лихорадка. Пот ручьями хлынул по его лицу. «Я не могу». Забормотал он себе под нос. «Не могу!» Резко вскочив, он бросился бежать к кабине пилотов. Палец резко дернулась, словно испуганная кобра, и встревоженно зашипела. Тварь поняла, где находится Поллард, уловив тепло или вибрацию от движения, а может и то, и другое. Море у трапов вскипело, и десятки щупалец вырвались из-под водорослей, спугнув туман. Они напоминали змей, выглядывающих из корзины заклинателя. Джордж и Кушинг бросились к остальным. В испуганных, остекленевших глазах людей они прочли немой вопрос, что делать дальше, обороняться или отступать. Вот только Джордж и Кушинг не знали ответа. Борьба подходила к концу. Чудовище поняло, где они находятся, и направлялось за ними. Джордж увидел, как первое щупальце выскользнуло из-за крыши хамви, а еще три из-под машины и стали раскачиваться из стороны в сторону. — В кабину! — скомандовал Кушинг. — Быстро! Джордж и Поллард подняли Гослинга и принялись затаскивать его в кабину пилотов. Чесбро побледнел и замер, будто парализованный. «Двигай, черт тебя дери!» — крикнул Кушинг. Их окатило звериным смрадом. Чесбро не пошевелился, и Кушингу пришлось влепить ему пощечину. «Двигай, тупица! Если не хочешь, чтобы чудовище тебя нашло!» Эти слова привели Чесбро в чувство. Он запрыгнул в кабину. Кушинг задумался, как долго тонкая сталь продержится под натиском щупалец. Возможно, он гадал бы и дальше, если бы не увидел снаружи, в тумане, проблеск света, мерцающий желто-оранжевый всполох, словно от костра. Что бы то ни было, щупальца и их хозяин тоже заметили свет. Они замерли на полу, в воздухе, на потолке, зацепившись присосками и слегка подрагивая, словно кошка, следящая за птичкой. Свет мигнул. Очень близко. Огонь! Это был огонь! Откуда он взялся? Язык пламени лизнул самолет, отбросив жирные беспокойные тени. Гослинг посмотрел в сторону пассажирского люка и отчетливо увидел пламя. Водоросли полыхали. Либо они воспламенились сами, либо кто-то их поджег. «Что за чертовщина?» — воскликнул кто-то. Кушинг подумал о том же самом. В пламени возникла тень. Она пригнулась и прыгнула в дверной проем. Кушинг упал навзничь, ожидая худшего. Но увидел он человеческое существо. Это был человек с канистрой в одной руке и горящим сигнальным факелом в другой. Канистра полетела в щупальца, а вслед за ней факел. Огонь вспыхнул яростным облаком. Щупальца съежились, почернели, словно черви на сковороде, и исчезли в воронке дыма. И вот тут-то Кушинг и рассмотрел их спасителя. Точнее, спасительницу.